Глава 5. В дороге. Лицо и личина. Ту ночь они провели на постоялом дворе пушного рынка. У Рогея было там какое-то дело, служившее ему предлогом для пребывания в Наоросе. Рогей оказался простым и дружелюбным малым. Впрочем, скоро выяснилось, что за внешней простотой, подобно глубинной жиле в мраморе, скрывалась железная властность. Эйрар понял это, когда рассказал ему про узел с вещами, оставленный в харчевне, а потом, не сдержавшись, про кинжал и колдовскую книгу, что привели его в такой восторг накануне. Выручать узел Рогей наотрез отказался. «Лучники наверняка уже хватили своего Пертвита и небось рыщут по горячим следам». Что же касалось кинжала и книги, это он клятвенно пообещался достать. Взял у Эйрара один золотой и исчез, наказав ему носа не высовывать за порог. «Не ровен час попадешься на глаза ищейкам рыжего барона». Скучный день в заперти показался Эйрару невероятно долгим. Он успел 10 раз пересчитать медные гвозди в полу, пытаясь проследить узор, которого на самом деле не было и в помине. Затем принялся вспоминать заклинания от морских демонов, но только нажил головную боль. Кончилось тем, что он прилег на кровать и уснул, не раздеваясь. Ему приснилось лесное озеро и белоснежные единороги, пробиравшиеся в золотистых сумерках к водопою. «Вот оно, сердце вселенной», — подумалось ему во сне. «Сокровище и сокровищ». Но тут просвистела стрела, и одно из чудесных созданий упало и забилось в предсмертных судорогах, надрываясь жалобным криком. Эйрар проснулся и вскочил в ужасе, пытаясь продрать глаза. Оказалось, это Рогей тряс его за плечо. Мариоланец принес и кинжал, и книгу, а кроме того еду, хлеб, вино и несколько луковиц. Он сообщил, что на улицах было не слишком спокойно. Поговаривали даже о том, не закрыть ли на денек-другой городские ворота. И не то чтобы стражники всерьез взыскали с Пертвита. Лучник ведь мог попросту сбежать с опостылевшей службы. Нет, в воздухе витала некая безотчетная тревога, а разноречивые слухи ее только подогревали. Одни утверждали, что в море опять показались корабли язычников, изготовившиеся для разбойного набега. Другие опасались вооруженных солдат, оставшихся неудел по окончании войны между Кареной и Бербексаной, двумя городами 12-градия. Одним словом, чушь собачья, торопливо хрустя луковицей, подытожил Рогей. Попросту говоря, наш рыжий приятель что-то почуял насчет Железного кольца и сам сочиняет все эти побасенки, надеясь вывести нас на чистую воду. Да, ничего не скажешь, голова у него не сеном набита. Эрар невольно благоговел, слушая, с какой легкостью его ровесник разбирался в таких сложных вещах. Сам он, пожалуй, принял бы на веру любые россказни, а то и вовсе запутался, ибо в окрестностях Транкстеда не считалось достойным разносить лживые слухи, и тех немногих, кто попадался на этом, другой раз в гости не звали. Он спросил, а не взбредет в голову стражникам пройтись по постоялым дворам? «Может и взбрести», — ответил Рогей. «Особенно если Ван от Мелепик и вправду что-нибудь заподозрил». Он внимательно глянул на Эрара. «Погоди-ка, ведь ты же у нас ученый-волшебник. Придумал бы, как изменить наши физиономии, а?» У Эрара, правду сказать, голова была с просонья еще тяжела. Он молча смотрел на Рогея некоторое время, мучительно соображая, как объяснить этому парню, явно мало что смыслившему в колдовстве, что, во-первых, у него не было с собой никаких волшебных приспособлений, одна только книга, а во-вторых, колдовство подобного рода отнимало у него столько сил, что каждый раз, совершив его, он отлеживался по двое суток, беспомощный, как новорожденный младенец. «Зачем?» — спросил он наконец. «Они что, разыскивают именно тебя или просто хватают всех недовольных? При чем тут наша внешность? Притом...» «Если барону попадется хоть кто-то, это конец для всех. Слишком много народу замешано. А я, например, и вообще не очень-то доверяю ни Бланду из Когаланга, ни Секальду из Корсора, пьянчуге несчастному. Того и гляди, напьется где-нибудь и пойдет чесать языком. Я-то уж знаю. Представляешь, если там будут лишние уши. Ну а я нынче для валькингов и вовсе лакомый кусочек. Я ведь из Мариолы, где заваривается все дело». «Да». Он расстегнул пояс и со стуком швырнул в угол ножны с ножом. «Эх, держался бы ты подальше от заговоров и политики, Эльварсон. Что за жизнь? Никому не верь, все проверяй. Спи в полглаза. А уж дерьма я в людях насмотрелся. Тебе к 90 годам столько не повидать». Эрар, подумав, спросил его. «Стало быть, ты и мне не особенно доверяешь». «Ну, раз уж на то пошло, до сих пор ты, кажется, говорил правду. Если бы ты лгал, ты непременно уже попался бы на какой-нибудь мелочи, вроде кинжала и книги. Сам видишь, я удостоверился. Ну да, и твоих папашу с дядюшкой повидал. У Леонса Фабрицы служат, как ты и рассказывал. Теперь насчет магии. Пока мест я вижу только штуковину на твоем пальце, но заколдовал ее не ты сам, так? Если в самом деле что-то умеешь, валяй, доказывай. Да и поедем, пока нас еще не заперли в городе». И Эрару ничего не оставалось, как только сотворить заклинание. Он лишь предупредил, что оно продержится не более суток. Ему пришлось рисовать охранительную пентаграмму с помощью пыли, извлеченной из-под кровати. Когда они взялись за руки, а вокруг вспыхнуло синее пламя, храбрый Рогей вдруг затрясся, точно кот, вытащенный из воды. Эрар еле-еле зажал книгу между ним и собой и не без труда сумел прочесть нужные строчки. Волшебником он был не слишком умелым, и оттого счел за благо придать себе облик древней старухи, а своего товарища превратить в седого крестьянина. Кончилось тем, что оба рухнули на пол, и в это время раздался требовательный стук в дверь. Смертельная опасность едва заставила Эрара приподнять руку и кое-как стереть магическую фигуру. Рогей было поднялся, но запнулся и вновь повалился прямо на Эрара. Тут засов не выдержал. Дверь распахнулась, и ворвался багрово-лицый лучник с коротким мечом, изготовленным для удара. Позади, заламывая руки, метался белый от ужаса домохозяин. «Болван!» — зарычал лучник, отвешивая ему оплеуху. «Не мог предупредить, что здесь два старых мешка, вздумавших миловаться?» Он с отвращением скользнул глазами по Эрару, по сморщенным старушечьим прелестям, и дверь захлопнулась с треском. «Прости», — пробормотал Эрар, когда Рогей, собравшись силами, перенес его на постель. «Я же не знал, что нас уже ищут». «Я тоже не знал». Изборожденное возрастом честное крестьянское лицо было хмуро. «Должно быть, занятные новости получил рыжий барон, коли так торопится. А ведь обыски вряд ли приведут в особый восторг торговцев из Двенадцатиградия, и провалится мне, если они смолчат. Обложили как волков», — он оглядел себя. «И не выберешься в таком виде в город, хоть послушать бы, что говорят». Стало ясно, Нарос необходимо было покинуть с рассветом. Обсудив предстоявшее путешествие, причем Рогей без устали подхваливал Эрара, кажется, уже считая его верховным магом вселенной, они легли спать. Эрар, вымотанный до предела, с трудом мог заснуть. На рассвете, как и договаривались, Рогей посадил его на осла, а сам сел на лошадь. Старческие тела повиновались медленно и неохотно. У ворот города стояла двойная стража, но чету стариков едва удостоили взгляда. Когда копыта ослика зацокали по мосту, Рогей наклонился к своей якобы спутнице и с усмешкой заметил, что валькинги — вот забавные ребята. Считали, похоже, что только им одним дано было заставить мельничный жернов притворяться головкой сыра. Эрар, совершенно больной после своей ворожбы, сумел еле-еле кивнуть. Они свернули на прибрежную дорогу, огибавшую подножие горы Спанховит. Солнце едва поднималось, обоим было холодно. Рогей хотел бы скакать быстрее, но Эрар не мог. Ярмарки нынче не было, и дорога оставалась безлюдной. Путником повстречался лишь лохматый крестьянин, ехавший со стороны гор на телеге, полный буковых орешков. Из них в Наросе делали знаменитое масло. Потом их обогнал верховой пастух-мариоланец в длинном плаще и валеной шляпе. У его стремени бежала собака. Нелюдимый, как и большинство его соплеменников, он мрачно пожелал Рогею и Эрару доброго утра. Кролик выбежал на дорогу и замер, глядя на всадников. Подкова коня лязгнула об булыжник, и кролик тут же исчез. И снова впереди был лишь пустынный большак. Настолько пустынный, как если бы гнев правителя Наароса пронесся здесь незримой волной, разогнав по домам людей и зверье. Холодное синее море вздымало белую пену у подножия скал по правую руку. С криками проносились редкие чайки. Слева молча стояли деревья, сосны и буки, карабкавшиеся по склонам Спанховида. Рогей размышлял вслух, покачиваясь в седле. «Ну до чего дурак этот Вард? Смысл ему, видишь ли, подавай. А ты заметил, как все кинулись поддакивать, когда он завел речь про империю? Он и еще этот рыбак чуть все дело нам не испортили. Хорошо, господин Владимир вовремя вмешался. Ха, Вард, по-моему, думает, что воины объявляют по приговору судей, сидящих, как там у них принято, на шкурках выдры». И некоторое время спустя... «Эх, хотел бы я знать, что все же насторожил рыжего пса. Как думаешь, Эрар, а не твой-то знахарь нас заложил?» Эрар мало что мог сказать по этому поводу. Да и язык у него еле ворочался. К полудню они нашли ручеек, сбегавший с каменистого склона, и пообедали хлебом и мясом, который запасливый Рогей извлек из седельных сумок. «Твой длинноухий, конечно, не то чтобы призовой скакун», — дожевывая последний кусок, сказал Эрару мариоланец. «Однако я бы на твоем месте заставил его бежать чуть-чуть побыстрее. До ближайшего постоялого двора еще далеко. А ночью на эту дорогу, я слышал, выходят морские демоны. Ты меня понял?» Эрар и рад был бы послушать совета. Но не его осел, которого приходилось все время колотить пятками по бокам, на что Эрар в его нынешнем состоянии, понятно, был не способен. Стоило ему обернуться на резкий крик чайки или залюбоваться менявшимися с каждым поворотом очертаниями Спанховида, и вновь лезла в голову грядущая битва. Он начинал вспоминать, как его учили рубиться и натягивать тетиву. «Ниже палец! Ниже, кому говорю!» И как он седлал дряхлого пиля и рыцарской пикой пробовал сбивать яблоки с веток. Достанет ли этой науке, чтобы уцелеть в настоящем бою? Главное, чтобы удар пришелся как раз по линии от уха лошади к острию. Так учил его Сумар Бабаксон из Викстеда, когда они вместе упражнялись на пиках, а темноволосая Аслар собиралась наградить его поцелуем, а он ей ответил, что лишь истинная любовь... «Ты что, умер там, что ли?» Раздался сердитый окрик Рогея, и Эра, очнувшись, увидел, что его ослик в самом деле чуть переставлял копытца. А Рогей безжалостно продолжал. «Хоть ты и волшебник, что надо, это все равно никуда не годится. Сколько можно повторять, что мы должны дуть во все лопатки, а не на месте стоять? Ты верно нарываешься на приключения. Ну а мне вовсе не улыбается попадаться морским демонам, пускай лучше убьют. И не забывай, что я, в отличие от тебя, предводитель. За мной люди стоят, да в общем и все наше дело». Эрар огляделся точно с просонья. Дорога в этом месте огибала залив, глубоко вдавшийся в сушу. Слева над ней нависала гора, справа берег устремлялся вниз отвесным обрывом. И там под скалами в тихой воде лежали рыбацкие шхуны. Сети были выметаны, красно-желтые паруса грудами лежали на палубах. И оказывается, уже вечерело. «Не сердись», — с некоторым изумлением услыхал Эрар свой собственный голос. «Я...» «Хватит!» — перебил Роги и зло дернул поводья. Конь заплясал. «Вот что, приятель, такой сонной мухи, как ты, я больше не попутчик. Я поскочу к тому повороту, и так уж и быть, подожду тебя там. Если опять заснешь по дороге и не поспеешь за мной, пеняй на себя. Тебе, чародею, должно быть ночные ужасы нипочем. Ну а я лучше заночую в гостинице «Звезда Карены». Счастливо!» Он повернул коня и пустил его рысью. Пыль полетела из-под копыт. Эрар остался с горечью смотреть ему вслед. Рогей обошелся с ним несправедливо. Заставил колдовать, потом потащил чуть живого в дорогу и сам же весь день бронил за нерасторопность. А что касалось морских демонов, Эрар знал. Не такие уж они были в самом деле демоны, скорее просто злобные хищники. На миг взял искушение плюнуть на все и не гнаться больше за Рогеем. Эрар нахмурился и пятками пришпорил своего ленивого скакуна. Ослик прижал уши, но послушно затрусил вперед по дороге. И тут ноги юноши начали быстро неметь. До сих пор Эрару всего трижды случалось изменять внешность с помощью заклинаний. Причем один раз случайно, когда он еще почти ничего не умел. Он помнил, о чем говорило это онемение. Действие волшебства должно было скоро окончиться. Он качнулся вперед и обхватил шею животного, в то время как мерзкое ощущение расползалось все выше по его телу. Он еще пытался управляться со слом, но серый негодник оказался сообразителен. Понял беспомощность седока и свернул к зеленеющему кусту орешника у обочины. Тьма захлестывала сознание. Эрару смутно примерещились какие-то люди, внезапно возникшие из-за камней с возгласами. «А ну, ребята!» Он успел еще позлорадствовать, что Рогею верно приходилось не слаще. Чего доброго свалился с коня, если не додумался его придержать. Волосатые руки схватили ослика под усы, на голову Эрара опустилась какая-то тряпка, насквозь провонявшая рыбой. «Вправду волшебник, разрази меня гром!» — воскликнул кто-то. «Только глянь, как у него рожа линяет!» Эрара стащили с седла на дорогу. Он пытался сопротивляться, но тщетно. Будь он в полном порядке, он бы, пожалуй, сумел вырваться и убежать, ибо похитители из них были еще те. Этакие бережные медведи, боящиеся повредить хрупкую драгоценность. «Не обижайся, дружище!» — проворчал над ухом чей-то голос. Четверо подняли Эрара за руки и за ноги и самым непочтительным образом понесли через дорогу. Затем по тропинке между скалами вниз, несколько раз прибольно задев мягким местом о камни. «Ты уж не обижайся!» — повторил тот же голос, и с Эрара сдернули тряпку, без того уже сползшую наполовину. «Честно, мы ведь ничего такого не сделали ни тебе, ни тому другому. Сделай уж милость, не проклинай!» Морщась, Эрар выплюнул попавшую в рот рыбью чешую и попробовал встать. Ему помогли подняться, но тут же схватили за руки. «Чего вам от меня надо?» — выкрикнул он. «Я не буду служить Фабрицию». Он не сомневался, что за все случившееся следовало благодарить сладкоречивого негодяя, с самого начала желавшего выпроводить его в море. «Ну и не служи, коль не хочешь», — отряхивая кудлатую бороду, сказал другой похититель. «Мы сами никого не признаем над собой господами. Ни твоего Фабриция, ни тех, кто носит вот это». Он коснулся руки Эрара, и наследник Транкстеда увидел, что по каким-то причинам, быть может и из-за его собственной ворожбы, кольцом или боя вновь превратилось в простую железку. «Мы», — продолжал бородатый, — «вольные рыбаки. Ежели кого слушаемся, так разве только нашего загребного? Коли ты ему понадобился, значит, будь посему. Полезай-ка на борт». Голова была ясной, но мышцы по-прежнему казались безжизненными. Точно сухая трава. Эрар обвел взглядом обращенные к нему лица. Рыбаки взирали на своего пленника с осторожным любопытством, как на какое-то ходячее чудо. «Вот до чего доводит образование», — подумал он с невольной усмешкой. «Что ж, придется», — сказал он наконец, и кто-то подал ему руку, помогая перебраться на борт суденышка, искусно причаленного к прибережью.